Царицыне караван остановился. И здесь начались беды. Лошадей оказалось всего 500 голов. Солдаты, отмотавшие руки на веслах, должны были на себе тащить пушки и обозы. Не хватало хлеба, пшена, масла. Усталые и голодные войска 3 дня шли степью на городок Паншин, к Дону, где находились главные склады продовольствия. Много людей надорвалось, попадало. Думали отдохнуть в Паншине, но оттуда, навстречу, прибыло письмо от боярина Тихона Стрешнего, ведавшего кормом для всей армии. «Господин бомбардир, печаль нам слезна из-за воров-подрядчиков. Гости, Воронин, Ушаков и Грезин, взялись поставить 15 тысяч ведер сбитню, 45 тысяч ведер уксусу, да столько же водки, 20 тысяч осетров соленых, да столько же лещей, судаков и щук, 10 тысяч пуд ветчины, масла и сала, 5 тысяч пуд соли, 8 пуд...» Дано подрядчикам 33 тысячи рублев. Из тех денег половину они украли. Соли вовсе нет ни фунта. Рыба вонючая, в амбар нельзя войти. Хлеб лежал и весь. Одно. Овес добрый и сено доброе ж. Оставил купчина Иван Бровкин. От всего воровства тебе, милостивому нашему, печаль, а ратным людям оскудение. Теперь только Бог может сделать, чтоб в том ратном деле вас не задержать. Петр и Лефорт, остановив войско, поскакали в Паншино. Небольшая станица на острову посреди Дона была окружена, как горелым лесом, оглоблями обозов. Повсюду лежали большерогие валы, паслись стреноженные лошади, но ни живой души. В послеобеденный час спали часовые, караульщики, извозные солдаты. Одиноко простучали по над Доном копыта всадников. На бешеный окрик Петра чья-то взлохмаченная голова вылезла из-за плетня из конопли. Почесываясь, мужик повел к хате, где стоял боярин. Петр рванул дверь. Загудели потревоженные мухи. На 2 сдвинутых лавках, покрывшись головой, спал Стрешнев. Петр сорвал одеяло. Схватил за редкие волосы перепуганного боярина, не мог говорить от ярости. Плюнул ему в лицо, стащил на земляной пол, бил ботфортом в старческий мягкий бок. Часто дыша, присел к столу, велел открыть ставни. Глаза выпучены, под загаром гневные пятна на похудевшем лице. — Докладывай. — Встань! — крикнул он Стрешневу. — Сядь. — Подрядчиков повесил? «Нет, почему?» «Государь!» Петр топнул ногой. «Господин бомбардир! Тихон Стрешнев и кряхтеть боялся, и кланяться боялся! Подрядчики пускай доставят сначала, что должны, по записи! А то что же с мертвых-то нам спрашивать?» «Не так, дурак! А почему Иван Бровкин не ворует?» «Мои люди не воруют, а ваши все воруют! Подряды все передать Бровкину!» «Ушакова, Воронина, в железо, в Москву, к Рамадановскому!» «Так, гуд», — сказал Лефорт. «Что еще? Суда не готовы?» «Господин бомбардир, суда все готовы. Давичи последние пригнали из Воронежа. Идем на реку». Стрешнев в одних домашних софьяновых чоботах в распоясной рубахе пошел дряблой рысцой за царем, шагающим как на ходулях. На зеркальной излучине Дона стояли в несколько рядов бесчисленные суда — лодки, пауски, узкие с камышовым поплавками казачьи струги, длинноносые галеры с веслами только на передней части, с прямым парусом и чуланом на корме. Все только что с верфи. Течением их покачивало. Многие полузатонули, лениво висели флаги. Под жарким солнцем трескалось некрашенное дерево, блестели смоленые борта. Лефорт, отставив ногу в желтом ботфорте, глядел в трубу на караван. «Зэр гуд! Посуды достаточно!» «Гуд!» — отрывисто повторил Петр. Чумазые руки его дрожали, и, как всегда, Лефорт высказал его мысль. «Отсюда начинается война!» «Тихон Никитич, не сердись!» Петр клюнул всхлипнувшего Стрешнева в бороду. «Войска прямо грузить на суда, не мешкая. Азов возьмем с налета. На шестые сутки на рассвете в хате Стрешнева в табачном дыму написали письмо князю Кесарю. «Минхер Кеник, отец твой великий, господин святейший Кира Никита, архиепископ Прешбургский и вся Яузы, и всего Кукуя патриарх, така же и холопи твои, генерал Автомон Михайлович и Франц Яковлевич, с товарищи, в добром здравии. И нынче из Паншина едем в путь в добром же здравии. В Марсовом Ермене пристанно труждаемся, и про твое здоровье пьем водку, а паче пиво. При всем стояли с малой разборчивостью подписи Франчишка Лефорт, Алексашка Меньшиков, Федка Троекуров, Петрушка Алексеев, Автомушка Головин, Вареной Мадамкин. Неделю плыли мимо казачьих городков, стоявших на островах посреди Дона. Миновали Голубой, Зимовейский, Цемлянский, Раздоры, Маныч. На высоком правом берегу видели раскаты, плетни и дубовые стены Черкасска. Здесь бросили якоря и три дня поджидали оставшиеся пауски. Стянув караван, двинулись к Азову. Ночь была мягкая, непроглядная, пахла дождем и травами. Трещали кузнечики. Странно вскрикивали ночные птицы. На главной галере Лефорта никто не спал. Трубок не курили, не шутили. Медленно всплескивали весла. В первый раз Петр всею кожей ощутил жуть опасности. Близко по берегу двигалась темнота, какие-то очертания. Вглядываясь, слышал шорох листвы. Оттуда из тьмы вот-вот зазвенит тетива татарского лука. Поджимались пальцы на ногах. Далеко, на юге, полыхнул в тучах грозовой свет. Грома не донесло. Лефорт сказал: «Утром услышим пушки генерала Гордона». Под утро небо очистилось. Казак кормчий направил галеру, за ней весь караван, рекой Кайсогой. Дон остался вправо. Поднялось жаркое солнце, река будто стала полноводнее. Берега отодвинулись, растаяла мгла над заливными лугами. Впереди, за песками, опять появилась сияющая полоса Дона. На косогорах виднелись полотняные палатки, телеги, лошади. Вились флаги. Это был главный военный лагерь, поставленный Гордоном, Митишева пристань, в 15 верстах от Азова. Петр сам выстрелил из носовой пушки. Ядро мячиком поскакало по воде. Поднялась стрельба из ружей и пушек по всему каравану. Петр кричал срывавшимся баском: «Греби, греби!» Весла гнулись дугой, солдаты гребли, уронив головы.